скажешь, что за черт ни дома, ни гроша. Все так, как всегда, просто счастье и беда. Но кто-то скажет, не везет пропащая душа. Эй, ла-ла-лей, где вопросы, где ответ? Хоп! Эй, ла-ла-лей, что не говори? Хоп! Эй, ла-ла-лей, то ли верить, то ли нет? Хоп! Эй, ла-ла-лей, но Бог тебя хранит. Весь мир за окном, чужая жизнь тебе не дом. И твой сапог были дорожные, утонул опять. Сны так далеко, и ты расстанешься легко. Но кто-то скажет, сколько можно ничего не ждать. Ночь не спасает до утра, но снова день на синем побережье неба. Эй, ла-ла-лей, где вопросы, где ответ? Эй, ла-ла-лей, что не говори? Эй, ла-ла-лей, то ли верить, то ли нет? Эй, ла-ла-лей, но Бог тебя хранит. Hop, hey, la-la-lay. Hop, hey, la-la-lay.